Президент Альенде, разумеется, юродствовал, когда называл вот эту здоровенную, набитую прислугой и охраной двухпалубную яхту рыбацкой лодкой. Понимать надо, он все-таки президент, и трижды проклятые представительские функции тащить обязан. В том числе во время рыбалки с важными гостями. Они ведь не станут уважать и прислушиваться к мнению сеньора Альенде, если лодка будет поменьше. Я понял. Вот эта мантра про представительские функции с представительским классом сопутствующих товаров – это очень удобное оправдание собственной тяги к спуску прибавочной стоимости так, чтобы она приносила как можно меньше пользы. Все это понимают, но все негласно договорились считать такое положение дел нормальным. Потом к этой мысли вернусь лет через 20, а пока по трапу вслед за сеньором-президентом поднимаемся на борт и позволяем планетариям сферы обслуживания нас поприветствовать и препроводить на верхнюю палубу. Да тут даже пара сотрудников с длинными палками есть, пронзительно верещащих чаек отгонять. Вдоль бортов закреплены стационарные удилища. Ловить рыбу в океане совсем не то же самое, что с берега. Некоторые особи достигают таких размеров, что могут сдернуть незадачливого рыбака в воду. И если его обуяют жадность и глупость, эти качества нередко соседствуют, даже утащить глубину, где он благополучно утонет. Где-то под нами ожил движок, и мы расселись за покрытым белой скатертью столом. Пока мы завтракали морепродуктами, еще ничего не наловили, а уже питаемся, яхта отчалила и остановилась на изрядном удалении от берега. Как Кириленко и обещал, нам делать ничего не пришлось. Наживкой, закидыванием и даже вытаскиванием улова занимались специально обученные люди. Скука чудовищная. Просто сижу на шезлонге, сняв пиджак с галстуком и расстегнув верхнюю пуговицу рубахи. Жарко, пока латинец за меня рыбачит. А вот Ким с Джехвой довольны. Первый с самого детства именно так и рыбачит, а вторая, скорее всего, на рыбалке вообще впервые. Номенклатурной доченьке с удочкой на берегу сидеть незачем, у нее других активностей хватает. Например, учиться танцевать, чтобы радовать взор будущего мужа. Старшие товарищи на рыбалку решили вообще забить. Сидят за столом, цедят винишко и что-то обсуждают. Прав Никита Сергеевич был. Политика через людей делается. И на официальных приемах и мероприятиях решается только малая доля вопросов. Остальное вот так, в кулуарах, содержимое которых никто народу не покажет. Эх, демократия. «Эхо, это же тихоокеанский лосось!» — прокомментировал Юра первый улов. Пришлось вставать и идти фотографироваться с лососем. Далее повезло моему двуногому рыбацкому биороботу. Он вытащил патагонского клыкача. «Какой страшный!» — оценила Джехва, и мы сфоткались со страшной рыбой. Застолье Кириленко и президента в кадры не попадают, запретили. Улов номер 3 номинально принадлежит ничего для его поимки не сделавшей Джехве. Чевыча, еще один сорт тихоокеанского лосося, и размер у нее просто чудовищный. Сфоткались, взвесили 28 килограммов, рекорд этого заплыва. А рыбка, разумеется, была преподнесена в качестве подарка Юре. «Твоя рыбацкая удача осеняет всех вокруг, мой драгоценный муж!» Если бы так сделала Вилка, я бы долго ржал. Но у маленького Кима вид формата так оно и должно быть. Обстановка вокруг до боли привычная. Над головой летают вертолеты, вокруг яхты колесят патрульные катера. На берегу очень много блестяшек. Это за нами присматривают через оптику и снимают на камеры, чтобы потом показать в телевизоре 10 секунд видеоряда. Какая трата пленки. Через пару минут повезло приписанному к Виталине рыбаку. Из океанской пучины нам явилась морская кумжа. Это тоже вид тихоокеанского лосося, но поменьше. 16 килограммов весит. Виталина покосилась на рыбу, потом на Джеху и перевела взгляд на меня, сопроводив его ехидной ухмылкой. Собралась дарить. «Не вздумай!» — округлив глаза, безмолвно просигнализировал я ей. Хихикнув, девушка вернулась к разглядыванию окружающих красот. Фух. Снова клюнул у меня, и товарищ рыбак, к моему удивлению, вытащил из воды метровой длины серохвостого ската. «Они съедобны?» — спросил я. «Потому что улов разделывают в недрах яхты, чтобы сеньора Альенда и товарища Кириленко видом крови и потрохов не смущать. И кладут мясо на лед, чтобы мы увезли его с собой, угостить близких экзотик. Это на Новый год?» «Да». «Си, сеньор», — ответил рыбак. «Отпустить?» «Нет, отдайте в разделку, товарищ Бенито», — покачал я головой. «Поедим из ската». «Сеньор Альенда, а этот скат вкусный?» — прибег я к мудрости коренного населения. Обернувшись, сеньор-президент оценил улов и кивнул. «Настолько вкусный, что со следующего года нам придется ввести квоты на его вылов, чтоб не вымер». «Может, отпустить тогда?» — стало мне немного совестно. «Я имел в виду промышленную ловлю», — улыбнулся мне сеньор Альенда. «Даже если вы поймаете еще десяток, вреда это не принесет. Это ведь не 10 тонн». «Спасибо», — поблагодарил я хозяина здешних вод за щедрость. Вежливо кивнув, тот вернулся к Кириленко, продолжив обсуждать особенности демократического способа строительства социализма. Это когда пытаешься усидеть на всех стульях сразу, а потом приходит Пиночет и всех расстреливает. «Ладно, прямо сейчас это не моя проблема. О подготовке переворота знаю ты в Москве, и в Сантьяго, значит, я могу расслабиться и спокойно дотерпеть». Пока товарищ Бенито закидывал леску обратно в океан, я посмотрел на часы. 2,5 часа, и после этого можно со спокойной душой ехать домой. «Все за борт!» — внезапно заорал дядя Федя. Виталина схватила меня за руку и мощным прыжком перемахнула полуметровый фальшборт, утянув меня за собой. Краем глаза успел заметить, как Джеху и Юру точно таким же способом эвакуируют корейские охранники, а латиносы, дядя Вадим и дядя Семен, бросились к сидящим за столом старшим товарищам. Борт яхты скрыл происходящее, и в следующие секунды мы плюхнулись в холодную, арктическое течение на время нашей командировки никто не перекрыл воду. Резкий удар в спину толкнул нас в глубину. Вода осветилась оранжевым светом, вызвав крайне неприятные флешбеки из горящего дома, в подвале которого мы так долго дышали через трубу. Стоп! Это же взрыв! И не внутренний, например, от избыточного давления в двигателе, а спланированный. Что-то в нас летело, иначе дядя Федя бы не заметил и не подал команду. Это же нахуй война! Пока мозги размышляли и тряслись от ужаса осознания грядущих событий, тело машинально гребло с поверхности вслед за вилкой. Подол платья вздыбился водой, и я увидел отблеск пожара за нашими спинами на белых трусиках любимой. Панцушот, невероятной редкости. Вынырнув, мы жадно втянули воздух, и девушка утащила меня обратно в глубину. Наверху плохо, потому что на воду падают обломки яхты. Пересидев под водой, вынырнули снова, вдохнули. Я заодно успел заметить уцепившихся за обломок чего-то, напоминающего сильно деформированную кровать кимов, и их держащую на воде охрану. И вилочка опять потянула меня на дно. Мешать ей выполнять прямые должностные обязанности я не стал и покорно погрузился. Развернувшись к останкам судна, сквозь мутную воду посмотрел на пожар и уходящие ко дну обломки. Вынырнули. Горящая яхта, черпая воду развороченными бортами, погружалась под воду. Охранные катера во всю мощь движков летели к нам. Справа от меня вынырнул дядя Федя, держа за воротник рубахи потерявшего сознание Андрея Павловича. Следом вынырнул охранник Латинус, выудивший такого же бессознательного, потерявшего очки сеньора Альенде. Они вообще живы? Характерный рев с небес заставил меня посмотреть наверх, увидев оставляющие за собой реактивные следы, направляющиеся к острову Пасхи Миги. Согласно регламенту, в случае подтвержденной военной агрессии в мой адрес, ближайшие армейские объекты США подлежат уничтожению, чисто на всякий случай. Хана Джоном с военной базы, и теперь это точно война. Но больше всего в этой ситуации, как ни странно, меня бесит наглость, запустивших с нас торпеду, а что это еще могло быть, вражин, совсем страх потеряли, суки. И из-за них теперь вся планета превратится в радиоактивный пепел. И я здесь совсем не виноват. Как же меня заебали эти загранки! Проводил я летчиков горьким криком в небесах.